И хотя Сан-Джи считал подобную награду полностью оправданной и заслуженной, он все равно чуть не проглотил свою сигарету, когда ее увидел. 100 миллионов – это совсем не шутки. 100 миллионов – это веха. Среди наград таких вех было несколько, но самой первой всегда считалась именно награда, равная или превышающая 100 миллионов белли. Подобная награда показывала, что ее владелец обладает совсем не шуточной силой и, самое главное, имеет потенциал со временем стать еще более опасным. Чтобы было понятнее, пират с наградой в 99 миллионов может быть на порядок менее опасным, чем пират с наградой в 100 миллионов. Как уже говорилось, 100 миллионов – это веха. Некоторые пираты, добравшиеся до 90 миллионов, могли потратить всю оставшуюся жизнь, но так и не переступить рубеж в 100 миллионов. Тут уже не играло роли, сколько он там разграбил городов и деревень, сколько потопил кораблей и сколько убил человек, вознаграждение за него все равно не росло. У капитанов с наградой за голову равной или превышающей 100 миллионов, от таких действий, награда будет только увеличиваться, а вот у тех нет. И все потому, что у таких пиратов и их команд нет соответствующего потенциала. Потенциала стать когда-нибудь, в будущем, действительно опасными. Обычно команды, под предводительством таких капитанов, заканчивали либо в тюрьме, либо на плахе, либо становились жертвами других пиратских команд. Все-таки 90 миллионов достаточно большая награда, чтобы командование морского дозора не могло просто закрывать глаза на действия такой команды, а другие пираты на подобного конкурента. Следующей вехой, после 100 миллионов, считалась награда превосходящая 300 миллионов. Правда, здесь все было немного по-другому. От 100 миллионов до 300 миллионов добраться было не так уж и сложно, относительно, конечно, а вот повысить свою награду после получения заветных 300 миллионов было на порядок сложнее, чем преодолеть расстояние от 90 миллионов до 100. Награды свыше 300 миллионов получали только элитные пираты. Такие пираты, которые, своими действиями, вполне могли вдохновить следующие поколения пиратов. Одним словом, элита. Впрочем, был еще один заметный рубеж 500 миллионов. Пираты с соответствующими наградами являлись живыми легендами, обязательно оставляющими свой след в истории. Конечно, не всегда подобные следы говорили о чем-то грандиозном, но, можно было однозначно сказать, что такого человека просто так не забудут. 500 миллионов и выше – это потенциальные йонка и короли пиратов. Или правильнее будет сказать, что у таких пиратов было больше всего шансов заполучить соответствующие титулы. Так называемая элита элит или, если так можно сказать, пиратская аристократия. Миллиард белли и выше – это уже не потенциал, а уровень самых сильных генералов йонка. Уровень правителей или даже королей нового мира. Вот и получалось, что знаменитый убийца пиратов вот так вот походя, первой же своей наградой, взял одну из самых значительных вех, если говорить о вознаграждениях за головы пиратов. Кроме того, журналист, словно подливая масла в огонь, прямо под постером убийцы пиратов любезно сообщил всем желающим, что Роран Азара установил новый рекорд среди ныне живущих пиратов. До сего дня обладательницей самой большой первой награды являлись императрица пиратов Баахен как самая красивая женщина в мире и ныне действующей шичибукой на службе мирового правительства, в свое время за нее дали 80 миллионов. И хотя тут можно было бы поспорить, что убийца пиратов получил свою известность не моментально, а работал над своей репутацией на протяжении нескольких лет, факт оставался фактом. Его первая награда стала крупнейшей первой наградой среди всех еще живых пиратов и второй в истории. На первом месте прочно умостился Фишер Тайгер со своими 230 миллионами, но так и получил он их на Гранд-Лайне, а не как Зара, в слабейшем море из всех. Море, где до этого самой крупной наградой являлась награда, назначенная за голову Орлонга, и которая составляла жалкие 20 миллионов белли. Пардон, за клоуна Багги и чуть менее жалкие 30 миллионов. В общем, тут действительно было с чего удивляться. Следующими, после Роран Азара, шли постеры Джонни отрывателя голов и Исаку мясника. Фотографии, легшие в основу их розыскных листов, без всяких сомнений были сделаны в то же самое время, что и фотография убийцы пиратов. Однако, если сначала, увидев фото Зара, Санджи только заподозрил грязную игру, слишком уж удачная получилась фотография, идеально подходящая под прозвище мечника, то затем, увидев фото Джонни и Исаку, парень с уверенностью мог сказать, что все это была работа. Заранее позаботиться о фотографиях к розыскным постерам, чтобы они соответствовали вкусу, точно было в духе. Так Джонни, на фото, был одет в свое неизменное белое кимоно с оборванными рукавами и красной повязкой на лбу. С ног до головы заляпанный чужой кровью, парень стоял в окружении тел с оторванными головами. Исаку, в свою очередь, на другом фото, был одет в свое неизменное красное кимоно с оборванными рукавами, так же как и у Джонни, заляпанное в чужой крови. Держа в руках два окровавленных меча, парень стоял в окружении того, что когда-то было людьми, а теперь лишь их многочисленными кусками. Другими словами, фотографии на постерах Зара, Джонни и Исаку идеально подходили к их прозвищам. Обычным совпадением такое быть не могло, поэтому Санджи ни на мгновение не усомнился, что все эти фотографии были сделаны при участии, и постеры, и, даже, пожалуй, награды. Блондин ничуть не сомневался, что примерно на такой исход и рассчитывал. По-другому просто быть не могло. Кстати, о наградах. И еще одна. Два неразлучных друга и тут не изменили себе, умудрившись заполучить за свои головы абсолютно одинаковые награды. С другой стороны, Санджи знал, что парни всегда сражались вместе, поэтому в подобном исходе не было ничего удивительного. К тому же они уже достаточно долго занимались охотой на пиратов, из-за чего любое заинтересованное лицо могло легко узнать о том факте, что, по силе, парни находятся на одном уровне. Принимая во внимание, что Джонни и Исаку изо всех сил старались не отставать друг от друга, то, как сильно подозревал Санджи, в будущем, подобное должно было случиться еще неоднократно. В смысле, парни почти наверняка будут и дальше получать одинаковые награды, а если даже нет, то разница между наградами обещала быть минимальной. Уж в этом-то точно не могло быть никаких сомнений. И все-таки 50 миллионов для East Blue выглядели не слабо, это если мягко сказать. Нельзя было забывать два крайне важных факта. Во-первых, средняя награда в East Blue составляла всего 3 миллиона белли. Соответственно, Джонни и Исаку превзошли эту самую среднюю награду почти в 20 раз, а Зара, в свою очередь, более чем в 30 раз. Во-вторых, и, пожалуй, что еще важнее, все три человека состояли в одной команде. Для того, чтобы подмять под себя все East Blue, вполне хватило бы и одного пирата с наградой в 50 миллионов, а тут целых два пирата, причем эти два полтинника являлись прямыми подчиненными полноценного стольника. В глазах общественности, Зара справедливо мог считаться королем пиратов, пусть и только пиратов East Blue, которых, правда, его же стараниями, не осталось вообще. Во всяком случае, достойных упоминания точно. С другой стороны, мало ли что там считала себе общественность. Санджи прекрасно знал реальное положение дел. Если кого и можно было назвать королем пиратов East Blue, то точно не Зара. Раскрыв газету на следующей странице, Санджи почувствовал, как его рот мгновенно наполняется слюной, а затем и переполнился. Задышав не хуже загнанной собаки, обильно капая слюнями на пол, парень, в один момент растерявший весь свой джентльменский вид, влюбленными глазами уставился на еще один постер. В отличие от трех предыдущих, занимавших лишь по одной странице, новая наградная листовка была ровно в два раза больше и занимала целый разворот. И Санджи полностью поддерживал подобный подход. В конце концов, кого вообще могла заинтересовать какая-то жалкая тройка пиратов? Таких идиотов, на том же Grand Line, словно грязи. И с наградами там покруче, иногда в несколько раз. Так что можно было о них совсем не писать, а освободившееся место использовать с куда большим толком, Например, добавить еще пару-тройку постеров с королевой помимо основного. И Санджи ничуть не сомневался, что так думал не он один. На своем постере королева красовалась в цветастом бикини, чем-то напоминающий разноцветный мармелад. Девушка расслабленно лежала на пляжном лежаке. На макушке у нее красовались очки, а волосы были наполовину распущены и только самый конец собран в толстую косу, перекинутую через правое плечо, которая покоилась прямо в ложбинке между двух ее крайне соблазнительных холмов. Отрезки ткани, ответственные за сокрытие груди девушки, как и в случае со всеми остальными купальниками девушки, в которых Санджи доводилось видеть свою личную богиню, вот прямо так, без всяких кавычек и с большой буквы, едва справлялись со своей работой. Это была своеобразная закономерность, против которой блондин как раз-таки и не был против. Одна нога девушки была вытянута, а другая согнута в колене, ее левая рука покоилась на подлокотнике лежака, тогда как в правой руке она держала бокал с каким-то пляжным коктейлем. Во время снимка Нами явно обернулась в сторону фотографа, поэтому у любого человека, смотрящего на постер, невольно создавалось впечатление, словно нежный взгляд девушки и ее чарующая улыбка предназначались именно ему. Неподготовленного человека постер мог сразить на повал. Справедливости ради нужно признать, что разыскные листы остальных убийц-пиратов также гарантированно могли сразить на повал, только по совсем другим причинам. Смотря на фотографии Зара, Джонни и Исаку, невольно складывалось впечатление, что все эти три маньяка смотрели прямо на того, кто держал их постеры в руках, и прямо-таки открыто говорили: «Ты следующий. Вроде как, хочешь получить награду за мою голову. Тогда посмотри внимательнее на постер, и хорошенько подумай еще раз». Санджи даже невольно стало интересно, кто вообще разрешил напечатать подобные постеры. С фотографией его богини все было предельно ясно. Такой снимок просто не могли не пропустить в печать. Однако с фотографиями парней все было не так однозначно. Учитывая, как долго убийцы пиратов оставались на слуху, и насколько часто попадали в газеты, то без всяких сомнений можно было найти куда менее угрожающие снимки. Санджи немедленно заподозрил очередную грязную игру, пусть даже совсем не представлял, как мог провернуть нечто подобное. В конце концов, окончательные решения по наградам и постерам принимались в штаб-квартире морского дозора, и эти решения принимались на достаточно высоком уровне, чтобы можно было решить вопрос обычной взяткой. И находилась штаб-квартира дозора на Гранд-Лайн, что тоже добавляло проблем. С другой стороны, вера Санджи была выше обычной логики, точно мог провернуть нечто подобное. Засмотревшись на фотографию своей богини, Санджи даже не сразу обратил внимание на ее награду. Надо заметить, награда, назначенная за девушку, выглядела несколько символичной. Всего несколько дней назад, именно такой наградой за свою голову мог похвастаться ныне покойный Орлонг. И, опять же, всего несколько дней назад подобное вознаграждение считалось вторым по величине во всем Истблю, а теперь такая награда стоила только пятой строчки, или четвертой, если учесть, что на второй обосновалось сразу два человека, а может быть вообще третий. Багги стоил 30 миллионов, но, в последних выпусках различных местных газет, говорилось, что он вроде как уплыл на Гранд Лайн, из-за чего он автоматически выбывал из списков пиратов Истблю. Впрочем, на чрезвычайно предвзятый взгляд Санджи, 20 миллионов или нет, подобная награда за Нами была полной брехней. За богиню оскорбительным было бы давать даже 20 миллиардов, не говоря уже о жалких 20 миллионах. Богиня она бесценна. Радовало одно, похоже, так считал не он один. От внимания парня не ускользнул факт того, что с постера Нами убрали слово. Все правильно. Богиня заслуживает только. И ничего кроме. Это пиратов как грязи, а вот богиня только одна. Под постером Нами шло дополнительное пояснение, что за мертвую девушку денег не дадут вообще. А также редакция поясняла, что, когда настало время выбирать между королевой монстров и королевой милосердия, то, После продолжительных дебатов, официальным прозвищем девушки стала просто королева. Королева пиратов Нами. Вроде как по принципу императрица пиратов Баа-Хэнкок. Заодно, как бы невзначай, был поставлен вопрос, а кто же из них красивее? В конце концов, императрица уже давно находилась на пике своей красоты, а вот королеве по причине возраста, все еще только предстояло взобраться на этот самый пик. Принимая во внимание, что королева уже сейчас обладала внешностью вполне сопоставимой с внешностью самой красивой женщины в мире, то все это невольно заставляло задаться соответствующим вопросом. Вообще, о Нами было написано как бы не на целый порядок больше, чем о Зоро, Джонни и Исаку. Причем, написано таким образом, что единственным отрицательным фактом в биографии девушки стал факт ее принадлежности к убийцам пиратов. В дополнение ко всему прочему, эта информация была подана в таком ключе, что невольно создавалось впечатление, словно, став пиратом, королева лишь слегка оступилась. Типа, с кем не бывает. Поэтому теперь ей вполне достаточно принести формальные извинения, чтобы вознаграждение за ее голову оказалось немедленно отозвано. После такого Санджи еще больше зауважал журналиста, ответственного за статью, и его редакторов. Вот это правильный подход. Богинь надо ценить. Впрочем, едва стоило Санджи, с большой неохотой, перелистнуть страницу с постером своей богини, как он увидел уже совершенно другую статью, никак не относящуюся к убийцам пиратов. Все уважительные чувства парня тут же испарились без следа. Вместо этого глаза парня мгновенно налились кровью. Эти идиоты, эти слабоумные идиоты, эти слабоумные тупоголовые идиоты. Они что, так до сих пор ничего не поняли? Газеты в руках парня явственно затряслась, а все окружающие Санджи люди, не считая старика Зифа, благоразумно отошли от парня куда подальше, как можно было пропустить. Столько понаписать и все равно умудриться упустить самое главное. Идиоты. Довольный Зев провел рукой по своим торчащим в разные стороны усам, закрученным в косички. Смотря на вспыхнувшего огнем парня, в буквальном смысле вспыхнувшего, и тут же моментально погаснувшего, когда он понял, что безвозвратно умудрился спалить газету с фотографией своей богини, Зев не мог перестать улыбаться. Так ненавидимый Санджи человек вызвал у старого пирата почти полностью противоположные чувства. Зев понятия не имел, откуда мог взяться подобный в здешних водах, но зато он понимал, что фраза про чертей в тихом омуте появилась очень давно и совсем не просто так. Тут, правда, скорее полноценные демоны, даже демоны. Вернее, демон сначала был только один, но потом он воспитал другого, и уже вдвоем они принялись натаскивать остальных. Зев за свою жизнь повидал многое, в том числе и самых разнообразных людей. Однако, даже он еще никогда не сталкивался с кем-то подобным. Самый главный убийца пиратов всегда действовал из тени, что ничуть не мешало ему, словно огромному спруту, оплести своими щупальцами буквально все из дблю. Зев, сейчас вполне довольный своей жизнью шеф-повара на своем плавающем ресторане, когда-то все-таки был самой настоящей легендой, поэтому он отлично знал, как устроен этот мир. И если Зев хотел что-то о ком-то узнать, то он просто брал и узнавал, но не в тот раз, когда заявился в ресторан в самый первый раз. Зев, надо признать, оказался одурачен, как и все остальные. Тогда его куда больше заинтересовал человек, уже довольно продолжительное время считавшийся сильнейшим мечником из Дблю. И едва Зев увидел его, то он мгновенно понял, что никаких считавшихся тут и близко быть не могло. Юнец по имени Зоро не мог сильнейшим мечником из Дблю, только не тогда, когда он им. Хотя Зев, хоть убей, понятия не имел, откуда такой сопляк мог не только узнать о воле, но еще и научиться ей владеть, несмотря на свой сопливый возраст. Такого человека вполне возможно было повстречать на Гранд Лайн, особенно второй половине, но встретить подобного человека в East Blue, слабейшем море из всех. Тем не менее, факты, как это всегда с ними и бывало, говорили сами за себя. И пусть Зоро, на момент их самой первой встречи, овладел только самыми основами воли, даже этого оказалось достаточно, чтобы вывести его на уровень местного бога. Пираты, обладающие волей, стоили от 100 миллионов и выше, и обычно владели только одним типом, а Зара умудрился овладеть сразу двумя. Это настолько сильно превосходило средний уровень из Дблю, что Зев просто не мог не заинтересоваться подобным человеком. Первым делом Зев, что вполне естественно, поинтересовался происхождением Зара. Парень, изначально показавшийся старому пирату не слишком разговорчивым, именно таким и оказался, но, как выяснилось на деле, Зара был совсем не дурак выпить. Саке, как таковое, его не интересовало, а вот предложенное вино и ром были приняты с большим энтузиазмом. Разговор сразу наладился. О своих родителях Зара ничего Зефу так и не рассказал. Вполне возможно, он на них сам ничего не знал или просто по каким-то причинам не хотел говорить. А вот про своего учителя и его школу поведал вполне достаточно, чтобы Зев сделал соответствующие выводы. Учитель Зара, как понял старый пират, представлял собой весьма эрудированного, более-менее сильного и явно заслуживающего уважения мужчину, но не он был тем, кто обучил зеленоволосого парня воле, или его никто не обучал. Мог ли он сам открыть в себе соответствующие способности? Такое вполне было возможно, хотя и случалось чрезвычайно редко. Однако прежде чем Зев, в тот день, решился спросить напрямую, его внимание к себе привлек спутник Зара. Откровенно говоря, на фоне такой загадки, как лучший мечник из Дблю, с его четко ощущаемой волей, Зев почти сразу забыл о том, что Зара в их ресторан приплыл не один. Второй парень хоть и привлекал к себе изрядное количество внимания своим громким голосом, смехом, буквально светящейся от счастья рожей и футболкой, настолько пестрой расцветки кислотного цвета, что едва кровь из глаз не шла от одного только взгляда на нее, самого Зефа никак не заинтересовал. В плане личной силы парень не представлял собой ничего выдающегося. Не особо сильный, но и не сказать, чтобы слабый. Если говорить по правде, то Зев вообще затруднялся измерить его силу. Возможно, все дело было в сильной разнице между поведением парня и его личной силой. Бьющая фонтаном жизненная сила мешала должным образом прочувствовать его обычную силу. Зев еще никогда не сталкивался с подобным феноменом. Вероятнее всего, в любой другой ситуации, старый пират определенно бы заинтересовался спутником Зара, но в тот день напротив него сидел сам Зара, и он интересовал Зефа куда сильнее необычных феноменов. Все-таки Зара и сам был тем еще феноменом. В общем, потратив на оценку спутника зеленоволосого мечника пару секунд, сделав несколько предположений и придя кое-каким выводам, Зев тут же потерял к нему почти всяких интерес. Пусть не совсем обычный, но все тот же типичный балабол, таскающийся за своим сильным товарищем, сколько таких было и сколько еще таких будет. Так что Зев оказался совершенно не готов к виду летающего Санджи, тело которого, пролетев прямо над его головой, проломило одну из стен ресторана и вылетело на улицу. В помещении сразу же повисла звенящая тишина. Нет, дело было не в самом факте драки, такое тут происходило по 100 раз на дню, сколько в ее результате. Зев, конечно, любил отвешивать Санджи пинки, называя его слабаком и неучим. Но, по сути, мелкий сопляк был вторым по силе человеком в его ресторане. Так что, если не считать его самого, то Санджи еще никогда не проигрывал в драке. Ни в одной. Что еще больше удивило Зефа, так это противник Санджи. Потому что этим самым противником оказался никто иной, как спутник Зара. И еще всего минуту назад, Зев, без всяких раздумий, поспорил бы с кем угодно, что Санджи легко запинает этого паренька за 2-3 секунды. Дальше ситуация не только не улучшилась, а наоборот, начало становиться все чудесатее и чудесатее, но, как в самом скором будущем узнал Зев, когда самый главный убийца пиратов находился где-то неподалеку, такое положение вещей становилось нормой. Вполне естественно, что Санджи, несмотря на весь свой впечатляющий полет, буквально через минуту, снова оказался внутри ресторана, пусть и мокрый с головы до ног. Зев сам, едва ли не ежедневно, отправлял парня полетать в воду, схожими по силе ударами, поэтому Санджи таким было не свалить. О том, из-за чего начался весь сыр-бор, Зев узнал только тогда, когда Санджи вернулся к столу, за которым пировал, а по-другому сказать было нельзя. Настолько много жратвы было понаставлено на столе, паренек в шляпе. Оказалось, парень проявил неуважение к готовке Санджи, да и к самой еде тоже. Такое действительно нельзя было спускать с рук, в этом Зев был целиком и полностью на стороне Санджи. Проблема заключалась в том, что, несмотря на весь свой гнев, толку от нагомахательства Санджи не было никакого. Парень, не переставая сыпать оскорбления в адрес Санджи, его готовки, ресторана и остальных поваров, что еще примечательнее, при этом он не переставал есть и умудрялся отчетливо говорить даже с полным ртом. Без всяких проблем отбивался от всех атак в конец разъяренного кока. Хотя, вряд ли можно было использовать слово «отбивался». Судя по тому, что видел Зев, паренек в шляпе для блокирования ударов Санджи прилагал меньше усилий, чем среднестатистический человек, когда он отгонял от лица назойливую муху. И это, вроде как, было совершенно невозможно. Для того, чтобы это стало возможным, паренек в шляпе должен был быть очень сильным, очень-очень сильным, на уровне Зара точно, а он таким не ощущался. Однако, прежде чем Зев сумел тогда хоть как-то объяснить происходящую на его глазах картину, с ним заговорил Зара. «Старик, мне понравилось вино и ром, поэтому предупреждаю тебя один раз. Либо ты угомонишь своего повара сам, либо я его сейчас убью». «Зачем?» — усмехнулся Зев, проведя рукой по своим торчащим в разные стороны усам косичкам. «По-моему, твоему человеку помощь не требуется», не отрывая взгляда от Санджи и паренька, сказал старый пират. «Он у тебя довольно силен. Дело не в силе, а в гордости», — губы Зара искривились в подобии улыбки. «Твой повар нападает на моего капитана, и я, как его первый помощник, просто не могу проигнорировать подобное непочтение. Он твой капитан». Зев прожил достаточно долго и повидал столько, сколько другим из-за десяток жизней было не повидать, поэтому подобное откровение не оказалось для него таким уж сильным потрясением, но удивиться он однозначно удивился. «И как же так получилось?» Невольно спросил старик. «Я просто однажды наткнулся на него, помешал его рыбалке, за что тут же был избит, а потом оно как-то само так сложилось», слегка пожал плечами Зара. Принимая во внимание силу Зара, и как легко он сознался в том, что кто-то его избил, Зев незамедлительно встал из-за стола, чтобы остановить драку Санджи. Мелкий сопляк порой раздражал его настолько сильно, что словами не передать, но Зев давно уже относился к нему так, как он бы относился к родному сыну, если бы в свое время обзавелся таким. Старый пират не мог позволить, чтобы его бестолкового сына убили. Да, убили. Если Зара говорил правду, а врать причин у него не было, ничем другим действия Санджи закончиться в принципе не могли. Парень в шляпе выглядел так, словно его забавляли все действия Санджи, но Зев на собственном опыте знал, насколько может быть изменчиво настроение подобных людей. Пусть действия Санджи его забавляли, никто не мог гарантировать, сколько это продлится. Санджи мог умереть как через секунду, так и не умереть вообще. Резко поднявшись из-за стола, Зев не успел ступить и шагу, как парень в шляпе обозначил свои намерения касательно Санджи. Надо признать, обозначил он их довольно впечатляюще. Сначала раздался громкий хлопок, а затем металлический лязг и звук падения. Зев удивленно посмотрел на рухнувшего со стула Зара. Один из мечей, извлеченный из ножен и выставленный в защитном жесте перед его лицом, а также забринчавшая по полу вилка, сразу же рассказали старому пирату все, что ему было нужно знать, или почти все. Зев, в тот день, и в тот момент, вот так вот сразу не смог решить, Обладал ли парень в соломенной шляпе каким-то фруктом, способным укреплять различные материалы, или все-таки воспользовался волей усиления? И хотя обычная логика подсказывала Зифу, что парень с куда большей вероятностью обладал соответствующей силой фрукта, нежели был способен использовать волю, но, принимая во внимание слова и силу зеленого лосого мечника, конкретно в этот раз, второй вариант показался старому пирату намного более реалистичным, хотя он и добавлял куда больше вопросов, чем ответов. «Зара, ты идиот, нафига мне убивать нашего кока?» Паренек в шляпе говорил не особо громко, но его радостный голос отчетливо можно было услышать в каждом уголке общего зала. «Лучше иди сюда, познакомься». Зара послушно подошел и познакомился, после чего Зев, а вместе с ним и все остальные работники Барати стали свидетелями зарождения самых странных отношений из всех, каких им доводилось видеть. Во-первых, в тот же вечер все они узнали, что знаменитый охотник на пиратов сам стал пиратом, при этом он, фактически, все равно продолжал оставаться охотником на пиратов. Впрочем, если не считать Санджи, то все работники Барати в смысле, все, когда-то сами были пиратами, поэтому конкретно этим открытием их было не удивить. Хотя заметить иронию, в сложившейся ситуации, смогли даже самые последние тугодумы. Во-вторых, Луффи, он же, сходу отвалил Зефу 100 миллионов белли, за Санджи. В смысле, чтобы Зеф позволил Луффи забрать Санджи на несколько недель, максимум на 1-2 месяца. Понятно дело, что Санджи тогда и пикнуть не успел, как оказался связанным и брошенным в лодку Луффи и Зара. Пати и Корне, два кока сторожили, появившиеся в ресторане едва ли не с первого дня его открытия, расчувствовались настолько, что помахали платочками вслед уплывающей лодке, желая счастливого пути. Громкое и возмущенное мычание Санджи, все они, включая Зефа, дружно проигнорировали. Еще бы, за 100 миллионов. В следующий раз они увидели Санджи только через полтора месяца и, на первый взгляд, это был все тот же самый Санджи. Однако таким он был только на первый взгляд. Довольно быстро, после его возвращения, народ просек, что отныне к парню лучше не подкрадываться. Захваченный врасплох Санджи стал представлять нешуточную угрозу для жизни окружающих его людей. Кроме того, у парня, на кухне, появился свой угол. Остальным кокам хватило одного единственного закипевшего чайника, пробившего стену, снесенного молниеносным ударом ноги, чтобы сделать правильные выводы. Санджи вообще стал крайне нервно реагировать на любые громкие звуки, но свист пара из носика чайника мгновенно превращал его в параноидальную и абсолютно неконтролируемую машину смерти. В некоторые дни, от соответствующего звука, он не просто подпрыгивал на месте или начинал махать ногами, а бросался на пол или пытался спрятаться, совершенно сумасшедшим взглядом оглядываясь по сторонам. Еще иногда он начинал бормотать про какой-то пароходик и что он его никогда не догонит. Потом он обычно спохватывался, после чего начинал сам себя успокаивать, приговаривая, что никакого пароходика нет и быть не может. Никто никогда не понимал, причем здесь какой-то пароходик, но народу хватило одного единственного раза, чтобы больше никто не рисковал об этом спрашивать. Как выяснилось на деле, по сравнению с упоминанием пароходика, который смог, не смог, а реакция Санджи на свист закипевшего чайника была лишь немного нервной, и ничего более. Однако народ все равно ни о чем не жалел. Да, Санджи стал немножко нервным, и у него появилось несколько дополнительных заморочек, читай фобий, ко всем уже имевшимся, но это мелочи. Самое главное, что его жертва или тут можно без кавычек, не оказалась напрасной. На деньги, полученные за его продажу или тут кавычки тоже не нужны. Удалось обновить не только всю кухонную утварь, и купить давно желанные приспособления для готовки особо экзотических блюд. Также было обновлено все внутреннее убранство ресторана, да и сам ресторан претерпел значительные изменения, подвергшись глубокой реконструкции вплоть до увеличения количества этажей. В результате всего Баратистал выглядел точь-в-точь как один из этих дорогостоящих фешенебельных ресторанов, где стакан воды стоил в 10 раз дороже, чем самое дорогое блюдо в меню самого Барати. Не то, чтобы Зев гнался за престижем, но и ему не было чуждо чувство тщеславия. Старый пират не мог не нарадоваться на свой обновленный ресторан. После того, как была завершена реконструкция, а список доступных блюд увеличился едва ли не на порядок, приток посетителей начал увеличиваться практически день ото дня. Дошло вплоть до того, что пришлось выделять несколько столиков для бронирования, в чем раньше не было никакой нужды. И, наконец, появились официанты, которые не пытались сбежать после первой же смены, из-за всех этих постоянных драк. Собственно, и самих драк стало заметно меньше. Обстановка перестала располагать. Горбатых, правда, только могила исправит, поэтому совсем драк было не избежать. Только не тогда, когда все коки, во главе с их хозяином, бывшие пираты. Так что, когда перед Зефом опять появился Луффи с еще одним чемоданом денег, и это при том факте, что от первых 100 миллионов, несмотря на все траты, еще осталось порядка четверти, старый пират лично вырубил Санджи ударом ноги. Тем более никто другой в ресторане просто не смог бы этого сделать. Санджи и раньше был сильнее всех, а после поездки с Луффи, его и без того немалая сила возросла в несколько раз. Еще одна причина, почему Зев так спокойно решился продать все-таки с кавычками или нет. Санджи во второй раз, чертов сопляк, конечно, стал немного нервным, но это тоже шло ему на пользу. В таком мире, как их, безопаснее было быть чуточку паранойком, или пусть даже не чуточку. Ну а то, что после своего повторного возвращения, в этот раз всего лишь через месяц, Санджи увлекся созданием маленьких соломенных кукол, в подозрительно знакомо выглядевших соломенных шляпах, в которые он по вечерам со странным смехом забивал гвозди, так это ничего страшного. За свою жизнь Зефу довелось повидать и не такое. Другие, правда, не желали принимать подобную точку зрения, из-за чего во все комнаты были установлены дополнительные замки, поэтому, случись чего, и Санджи так просто было до них не добраться. Такие вот своеобразные отношения продолжались уже на протяжении, около 2 лет. С периодичностью в несколько недель, Луффи и Зара стабильно появлялись в дверях ресторана Барати, после чего первый тут же принимался доставать Санджи. Зачастую они проводили здесь 2-3 дня, иногда с кем-нибудь встречаясь, точнее Луффи с кем-то встречался, и зачастую весьма темными личностями, после чего парочка охотников-пиратов снова уплывала. После их отплытия, иногда прямо на следующий день, во всех местных газетах, порой и мировых, появлялась очередная статья о том, как убийца пиратов разобрался с очередным пиратом, или целой пиратской командой, иногда и вовсе с целым пиратским альянсом. Где-то по прошествии полугода, после первого появления Луффи и Зара в дверях ресторана, рядом с парнями появились Рю, который, по каким-то никому неясным причинам, сначала упорно называл себя Джонни и Исаку, после чего в заголовках газет, наряду с именем Раранозара, замелькали и их имена. Вскоре после их появления, из уст людей, можно было все чаще и чаще услышать прозвище убийцы пиратов, а затем это прозвище прокралось и на страницы газет, после чего приобрело официальный статус. Еще немного погодя появилась личная богиня Санджи. Сначала, как Зев честно мог признать, Нами была самой обычной девчонкой, совсем не дурнушкой, но и точно не умопомрачительной красоткой, ради которой стоило бы терять голову. Нами подводил ее возраст. По девушке сразу было понятно, что она 5 минут, как перестала быть подростком. Однако возраст подводил ее совсем недолго. Зев сейчас даже не мог точно сказать, каким образом получилось так, как получилось. Первые 3 месяца она хоть и хорошела день ото дня, без всяких шуток, так оно и было. Тем не менее, никакой сверхъестественности. Девочку целенаправленно тренировали, поэтому изменения просто не могли не быть. Да и возраст сказывался, девчонка 5 минут как не подросток стремительно превращалась в прекрасную юную девушку. Все случилось примерно на 4-й месяц с момента появления нами, когда вся их команда, или семья, как они предпочитали себя называть, не появлялась в Барате целый месяц. Зато когда они появились, Санджи пришлось делать переливание крови, так много он ее потерял. Когда увидел свою любимую нами Суан, которая в тот день, в один момент, превратилась для него в его личную богиню. И если говорить на чистоту, то не только в его. Каким-то образом, всего за 1 месяц, нами умудрилась скакнуть от прекрасной юной девушки до той самой богини. Потому что обычные люди настолько красивыми быть просто не могли, не могут и никогда не смогут. После этого не прошло и недели, как газеты разродились прозвищем «Королева монстров». Вот только Зев, наверное, стал единственным человеком во всем Истблю, кто действительно понял, насколько заслужен этот ее титул. Убийцы пиратов действительно были сборищем монстров, и такими они могли считаться не только по меркам слабейшего Истблю, но и первой половине Грандлайна, пусть даже там это было уже не столь однозначно. Этот ублюдок, он скоро будет здесь, голос Санджи вывел Зефа из его задумчивости. Я должен подготовиться, я должен как следует подготовиться, чтобы прекратить все это раз и навсегда, принялся неразборчиво бормотать себе под нос парень. Этот ублюдок скоро будет здесь, а я все еще не готов тренироваться, мне нужно больше тренироваться, не переставая бормотать, Санджи двинулся к выходу какой-то пьяный, шатающейся походкой. «Подготовиться, я должен подготовиться», — скрылся парень за дверью. Все собравшиеся, проводив взглядами явно невменяемого парня, дружно повернулись к Зефу. «Ну что опять?» — посмотрел на них старый пират. «С ним точно все будет нормально», — спросил один из коков. «Сколько вам раз можно говорить, чтобы вы перестали обращать на него внимание?» Чертов сопляк просто любит все излишне драматизировать, чертов мелкий баклажан. И тем не менее, следующие несколько дней, после выхода статьи, не считая Зефа, все старались держаться от Санджи подальше. Потому что большую часть времени он выглядел как полный психопат, а меньшую часть как самый обычный психопат. Сигареты он в эти дни изо рта вообще не вынимал. Едва ему стоило докурить одну, как он тут же начинал другую. Народ готов был поклясться, что парень курил даже во сне, когда он вообще спал. Потому как, несколько раз, его ежевечерняя тренировка плавно перетекала в утреннюю. Так что, к моменту появления Луфи, появлению столь предсказуемому, сколь и неизбежному, Зефу пришлось запретить Санджи появляться днем в главном зале ресторана. Он своим безумным видом мог распугать всех клиентов.